Любимая игра. Если я запрещу искать Имо, ты пойдешь? Если я запрещу. В стенах Рудж Эйена Шентар не замечала, что есть присмотр мардуков. Заменявший ей отца Камриат Руджива стал говорить об этом незадолго со дня ее выхода из стен, и он предупреждал, что свободы не будет. Нет, никакой прямоты. Эйена Шентар начала нащупывать зерно рассуждений Тешуама Камриата о стенах за стенами, узнавая мир и набираясь опыта общения с Тиаматом Мардукхетом. Так заведено. Кто-то из десяти первых после высшего служителя пути отправляется в сопровождение Собда за стенами. Госпожа Сога распорядилась, чтобы для Эйешентар Собдат это был он, сам наследник Хет, высший мардук с белыми волосами и самым холодным характером. Он был не рад, показал это сразу. Во-первых, не воспользовавшись правом сменить повседневное одеяние на праздничное в день Минзага. Во-вторых, с угрюмым лицом ходя за ней на праздники. Его можно было называть не молодым господином Мардукхетом, а господином Тиаматом. С ним нужно было встречаться хотя бы раз в день. Тиамат Мушрас Мардукхет разместил временную базу в Акере Судшисикары и каждое утро по возвращении из Акуррана ждал, а Эйена Шентар являлась, и они обсуждали ее планы. И становилось очевидным, что Тиамат не приветствовал вехи ее пути. Он все чаще порицал места встречных и исполнения. А поскольку он представлял для нее мардуков в целом и позицию госпожи Согашиарун Мардук, все усложнялось. Эйена Шентар было не с кем посоветоваться. Она наблюдала и размышляла. Она решила, что это необходимый этап, усложнение. Ей надлежит учиться не распыляться, выбирать с умом, отстаивать важное для себя, соблюдая при этом баланс с Мардуком. Став смелее, выразив доверие, Эйена Шентар нашла в Тиамате друга. С другом она позволила себе подзабыть, что его снисходительность – требуемое от него поведение. «Если я запрещу». Это не друг. Это посланец с высот рогатой пирамиды, который поставлен к ней, чтобы учить исполнять. «Запрещу». Она впервые услышала от него это слово. Она испугалась. Испугалась еще больше, потому что до того он обнял ее и взял за руки, будто выражая глубочайшую симпатию. И испугалась того, что ответила, не подумав: «Пожалуйста, не запрещайте». Но ничего, наверное. Пока ей еще простят, верно? Тиамат открыто улыбался ей, подавшись к ней всем телом, и Эйена Шентар, отклонившись назад, безропотно отдав ему во владение свои руки, стояла чуть дыша и не решалась на него посмотреть. Они застряли на малейшей ветви Акеры, которую перегородят четыре человека, встав плечом к плечу, и могли дать повод для пересудов. Дали. Женщина с привязанным к груди ребенком, выкатив из соседних ворот полную тележку, увидела их и тут же попятилась. Тележка покатилась по наклонной к водостоку, брыкая стопорами. Тяжело клюнула, стукнула, и овощи посыпались. «Ты кого-то увидела?» «Мы смутили женщину, мы мешаем». «Мы никому не мешаем. Нам могут мешать». Эйена Шентар смотрела в ту сторону, на расстояние, где сужался лоток глубиной в полтора ее роста, сложенный из небольших, неправильной формы камней. С шахматным порядком ворот в хозяйство скромных жителей квартала Тегна. Не везде, не хорошо прикрытый от солнца побуревшими и придевшими метлами каррасских пальм, зачахших от нехватки воды. Свет и тень разобрали улочку, листья, тележку и поток клубней в завораживающую мозаику про пустоту, зазвучавшую сдавленным плачем младенца. Печально. Торговка — человек боязливый или верящий в недоброе про мардуков, или то и другое. Нужно уйти, громко ступая. Женщина перестанет затыкать несчастное дитя. «Господин Тиамат, пожалуйста, уйдем!» Она повысила голос, рассчитывая, что за стеной ее услышат. «Нет, давай останемся здесь. Хорошо?» «Из-за нас малыш терпит грубость». «Слышишь его? Жалеешь? Поправка, он терпел. Не из-за нас, а из-за скудоумия матери. Слушай меня. Сейчас нам с тобой нужно сохранять точку контакта. Она здесь, у дверей раздела Перуае. Он сказал, что поймал ее здесь. Для чего это? Хочу рассказать об одном человеке. Он освободил ее руку и сразу взял за подбородок. Ну же, посмотри на меня. Я не страшен. Повернув ее лицо к себе, господин Тиамат продолжил, улыбаясь. Человека зовут Нейтан. Ты его знаешь. Не помню человека с таким именем. Именно что не помнишь. Ты прячешься здесь от ужаса правды, но правда не ужасающая. Нейтан не умер. Что-то было в его словах, что не давало Эйене Шинтар сказать, что она не понимает его. Однако она не понимала. Нейтан? Как странно. «Не!» — сообразила Эйене Шинтар. «Наверное, он представился неполным именем. Это про Не, посыльного». Господин Тиамат опять держал ее за кисти. «Я вспомнила. Мы давно с ним не виделись». «Ты провела с ним весь сегодняшний день». «Почему весь сегодняшний день, когда солнце только поднимается к зениту? Почему с Не? Она не брала исполнение для него?» Она сдалась. «Это какая-то игра?» «Похоже, что твоя любимая игра в прятки. В новой жизни ты предпочла проживать не свою жизнь, а чужую, когда у тебя начались проблемы с родителями Вивиан Смоуэлл». Он сказал это со злостью. «Нет, ты послушай меня». Он заметил, что она слегка потянула руки и не избавил от железной хватки. «Его зовут Нейтан Смоуэлл. Он из одной линии с Вивиан, называет себя ее братом. Ты приняла его как брата. Решив, что ты навредила ему, ты заняла свое сознание событиями, в которых нет ни Нейтана, ни той ситуации, чтобы не испытывать боли. Ты забыла его». Не может быть такого, чтобы он ее с кем-то спутал. «Шулгес?» Знакомое слово. Эйене Шинтар не нашла его в словарном запасе. «Что это означает?» «Эннеша, скажи, что ты видишь слева от себя». В другой стороне улицы выпадала в открытое опаленное пространство, и там, напротив, в проемах в стене проглядывала зелень. Там за углом Эйене Шинтар оставила беломитр. В большую и яркую картину втесалась, как мушка, точка, в которой Эйене Шинтар помалу улавливала сон, в котором отмахивалась от стрекоз, садилась в беломитр и взлетала, и вместе с тем она продолжала стоять на мостовой, прикованной к Тиамату Мардукхету. «Слева выход на малую ветвь. Видно стену, за которой квартальная трудовая школа. Прохожих не видно». «Слышно голоса детей?» «Нет». «Ребенок торговки пищит?» «Нет». Эйене Шинтар прислушивалась. «Успокоился». «Сосчитай до 10». Она посчитала секунды вслух по пальцам матери. «Ай, си, хау, тоф, туир, сума, шис, нау, па, мут». «Картина изменилась? Что-нибудь слышно? Кто-нибудь прошел?» «Нет, ничего, господин Тиамат. В школе идут занятия под открытым небом и тишина. Время второй волны на квартальном рынке и улица пустует. Разве не странно?» «Странно, господин Тиамат». «Голоса было хорошо слышно. На улице были прохожие. Я помню несколько человек. Они следили за тем, как улетаешь ты, как я иду к моему беломитеру. Да, в реальности ты и я имели более короткий разговор. Он закончился после выхода торговки. В течение потраченного сейчас нами времени мы оба покинули границы Акеры». «Я как будто видела это краешком глаза. Как улетаю». «Еще раз. Ты считаешь видимое настоящим. Ты напрасно так считаешь. Это свершившееся. Нет, скажу иначе. Это пустая оболочка от свершившегося. Ты вспоминаешь давно ушедшие времена, как проплывший на лодке до моря в мыслях возвращается к истоку реки, и над твоим видением властвует недостаток восприятия и избирательность. Недостаток возник, потому что я вывел тебя в пограничное состояние. Ты воспринимаешь некоторое физическое воздействие и его источник — меня, но в твоих глазах еще стоит пелена. Очнись. Увидишь, что Нейтан доволен. Если все так, то вы... Вы голос из будущего? Нет, из настоящего. Я был с тобой в начале. Я нахожусь с тобой в нашем общем движущемся времени, и я существую для тебя. Ты слышишь меня ушами, находящимися в одном временном месте, а смотришь глазами, которые видят призрачное прошлое. Сложно. И все-таки она начала ориентироваться. Господин Тиамат, вы говорите о явлениях из области Асьешу. Не исключено. Выходит, что вы выступаете направляющим? Выходит так. Я веду. Я жду. Ждете чего? Когда ты сделаешь шаг с моста на мой берег. Он ведет и ждет. Берега всего два, и он предлагает выбор. Выбор. Выбор. Ваш рассказ важен для меня, я чувствую. Я бы хотела сказать, да, я все понимаю. Да, хочу принять верное решение и приму его. Однако, господин Тиамат, я не все понимаю, простите. Я не знаю, что будет правильно, и боюсь принимать решение. Пока я не уверена. Что ты выдумала? Эйене Шентар передумала говорить. Она ошиблась, признавшись в мыслях. Она не могла просить дать ей немного времени. Задание было на проверку чутья. «Что я испытываю тебя?» Тиамат потянул ее, вжал в себя, пустил в ее волосах змеек, шумно потянув носом воздух. «Эйене Шентар, не бойся. Я не сержусь, нет. Я огорчен твоим упорством, ведь я зову тебя пойти по пути, который я тебе открыл. Длинный или короткий путь? Я прошу тебя выбрать короткий, со мной. Слышишь? Умоляю, поверь». Последние слова он шептал быстро, смешивая их, трогая губами лоб Эйене Шентар. Было бы предпочтительнее лететь в Беломитере на поиски Имо. Или... Если Тиамат и она давно прожили это время, значит, он знает, что произошло после ее разговора с Арухо. Он помнит, в отличие от нее. Почему, обращаясь в прошлое, он желал бы запретить поиски? Только ли потому, что Тиамат не выносил людей Эгилу? Все, что его в них раздражало, сошлось в Арухо Тегна Пару Аэ, даже больше того. И это был юноша одних лет с белым, тоже темноволосый, с большими умными глазами, любящий цветы, способный к счету. Впервые озвучив это имя, Эйене Шентар узнала, что Арухо уже попал в поле зрения Тиамата, потому надсадил спину на исправительных работах. Она прослушала лекцию о том, что бывает с Игилу, которым недостает ума, трудолюбия и уважения. Их выгоняют из школы подмастерьев и закрывают им дорогу в мастера. Им не дают постоянной работы, из-за чего они не имеют права создавать семью. Они бывают биты. Они – позор их родителей. Кусок грязи осмеливался пачкать имя Атамила Мардука, и теперь он взялся за имя Эйене Шентар Собдет. Он усваивает урок. Ты хочешь помочь ему или хочешь толкнуть его катиться дальше вниз? Арухо освободили на половине срока наказания, предупредив, что в следующий раз припишут эту половину к новому сроку. Юноша не поблагодарил. Но он рассказал Эйене Шентар, что его предки в полном праве жили в даре земляного божочка Рекши и назывались семейством Рекши, и так было до тех пор, пока Атамил Мардук не захватил обманом их участок. Он купил в новом саду место для одного дерева, посадил там семя, и за считанные дни оно вымахало в золотое чудо. Прекрасное драгоценное древо стало давать отпрысков, убивавших всю растительность, и предкам Аруха пришлось спешно уходить со своей земли. Они переехали в Акеру, променяв плодородный дар Рекши на камни, дом на квартальный семейный барак Перу-Ае. Госпожа Сога все подтвердила. Откуда Арухо мог взять благодарность или хотя бы равнодушие? Из чувств потери и несправедливости? Из несогласия? Эйене Шентар не винила Арухо за недоброту к ней, к той, кто был облагодетельствован Атамилом и сделан им похожим на Мардука, кого не смели гнать и оскорблять, кто был свободен летать и посвящать дни и ночи праздности, как думал Арухо. Он не случайно ей встретился. Он показал, что люди не обязаны ее любить лишь потому, что она Собд, и им бывает есть, что возразить учителям, восхваляющим Мардуков. Она провела Арухо в золотой сад Атамила и они безуспешно поискали святилище Рекши. Она продолжала искать одна. Учитель Имо пропал. Она найдет его. Но почему ей не хватает объяснения вопросу Тиамата? Точно, он все еще здесь. Душит ее, что-то бормоча. «Господин Тиамат, говори. Все, что угодно, только говори со мной». Эйене Шентар немного опешила и тихо спросила. «Чем закончились мои поиски Имо?» «А, я пришел с радостной вестью. О Нейтане, помнишь?» «Да. Я не хочу рассказывать тебе о неприятностях». «Это так серьезно?» «Да. Я не простил себе того, что не сумел отговорить тебя в решающий момент. Ты уверена, что тебе нужно услышать эту историю?» «Не знаю». «Не нужно. Ты не помнишь и хорошо. Мы же знаем секрет твоей избирательной памяти, да? В прошлом ты вышла от Аруха засомневавшейся. Думаю, я потому сумел поймать тебя у врат в Перу-Ая, что твое глубинное знание вновь подсказало тебе не идти дальше». Рассказывал, что она бежала от ответственности, сказал, что она прячется от неудобных впечатлений, и он ведет себя так, будто она такое низкое создание, сосредоточие его нежных чувств. Он смеялся. «Что я сказал? Ха-ха, что открыл тебе путь? Ха-ха-ха! Господин Тиамат, почему вы не презираете меня?» «Что?» Он замолчал. «Как я могу? Я не могу. Ты абсолютно. Если во мне и есть, что настоящее от начала, так это любовь к тебе, Шугес». Слово прозвучало как проклятие. «Я знаю, что это значит, но не помню. Кажется, да, это относится ко мне». Это говорила она когда-то, недавно. Кто-то заговорил, тот же проклинающий, тогда же. Это имя. Он еще говорил: «Вивиан, Шугес, Эйене Шентар, я именно тот, кто должен ответить на ваш вопрос, почему я до сих пор не был рядом». А она отвечала ему: «Слияние Шугес и Вивиан закончилось поглощением Вивиан. Про слияние Шугес и Эйене Шентар вы говорите, что была сложность, и этой сложностью была Шугес. Что значит стать с ней единым целым? Со мной?» «Вся правда в вас. Вам доступна память Эйене Шентар. Вы узнаете все, что привело ее к Шугес». «Я свет. Он мой отцвет». «Нейтан не умер», — говорил ей Тиамат Мардукхет. «Шугес», — говорил он ей с нежностью. «Если во мне и есть, что настоящее от начала, так это...» «Любовь?» — переспросила Вивиан и оторвалась от согревшейся от ее лица ткани, чтобы посмотреть на господина Тиамата, сопровождавшего Эйене Шентар за стенами Рудж. «Ты пришла ко мне. Я вижу». Он изменился. На глазах и губах не стало сплошных синих пленок. Без завораживающего свечения глаза были бы совсем как человеческие. Чистые, синие. Губы темного вишневого цвета. Лицо из белого с голубым оттенком льда. В гладко зачесанных белых волосах нет плетеного шнурка из золотых и синих нитей. Вместо белоснежного одеяния с синими каемками, с синим нашейником и поясом – белый гардероб представительного мужчины, живущего в 21 веке. Он склонил голову к плечу, к руке Вивиан Шугес Эйене Шентар, которую держал на себе. «Не делайте этого». «Почему?» «Я не приму. Не касайтесь меня больше. Вы любили Эйене Шентар, а я не она. Знаете, я и ей сделала плохо». «Нет, она была составным созданием, которое несло в себе часть тебя, Шугес. Ты помогла ей достигнуть искомого и невозможного без тебя совершенства. Вивиан, она бессмертна в тебе. Эйене Шентар и Вивиан — это грани бриллианта Шугес. Он прекрасен в цельности и игре блеска». «Бриллиант? Константин Байден подарил 7 бриллиантов. Ты — 7-й». Шугес позволила ему поцелуй.